Настя верила. Она понимала, что 20-летняя девушка, крутящаяся целыми днями с метлами, лопатами, тряпками, ведрами, разносящая еду, напитки и сигареты по торговым рядам, уже не находит в себе сил, чтобы интересоваться каким-то мужчиной, который иногда приходит в больницу к ее искалеченным сестрам и братику. У нее совсем другие заботы, у нее совсем о другом болит голова, а если от этого неизвестного мужчины нет никакого вреда, то о нем можно и не думать. Думать надо только о том, как собрать денег на лечение маленького Павлика. «Ира, а вы никогда не слышали от своих родителей о том, что у них есть знакомый врач?» «Нет», — девушка покачала головой, — «врачей не было». «А кто был?» Ира подняла голову, и внезапно Настя увидела, как глаза ее наливаются слезами. «Да никого у них не было!» — сорвавшимся голосом выкрикнула она. «Мамане спасибо! Всех друзей от дома отвадила, и своих, и папиных. Она же сумасшедшая была, с ней разговаривать было невозможно. Бред такой несла, что слушать стыдно. Я помню, когда маленькая была, и тетя Нина приходила, и тетя Лида, и дядя Гриша Самсонов, папин друг. Так весело было. Они смеялись, разговаривали, гулять вместе ходили, и меня с собой брали. Все было как у людей. А как Наташка родилась, так мать совсем свихнулась». «Ира», — осуждающе произнес Стасов, — «ну что ты говоришь? Это же твоя мать». «Да, свихнулась», — еще громче заговорила Ира. «Об этом все знали. И папа переживал. Я же видела. Какое-то предназначение нам всем придумала и носилась с ним, как с писаной торбой». «Какое предназначение?» «Да откуда мне знать? Бормочет что-то, черт его разберет, что она там говорит». «Да бормоталась». «Ира», — снова повторил Стасов, — «так нельзя говорить о матери». «А так, как она поступила, можно? Можно, да? Всем жизнь покалечила, отца убила. Сволочь, ненавижу». Неожиданно она разрыдалась так громко и отчаянно, что у Насти сжалось сердце. Она растерянно посмотрела на Стасова, но Владислав только головой покачал, мол, не вмешивайся, пусть девочка выплачется. Надо отдать должное Ире, она довольно быстро справилась с истерикой, натерла лицо рукавом старенькой, но чисто выстиранной трикотажной блузки и громко хлюпнула носом. «Ладно, проехали», — буркнула она все еще дрожащим голосом. «Не обращайте внимания, задавайте свои вопросы». Разговор с женщиной из милиции выбил ее из колеи. Дядя Владик и его знакомые давно ушли, а Ира то и дело принималась плакать, хотя, в общем-то, позволяла себе эту роскошь достаточно редко. До 10 часов она успела съездить в центр, в книжный магазин, купила для Наташи учебник французского языка, как раз такой, как она просила, и, вернувшись домой, прилегла, чтобы дать отдых ногам. Около 9:30 хлопнула дверь, вернулся Георгий Сергеевич. «Ира, вы дома?» — послышался из прихожей его голос. Она сжалась в комочек и замерла. Если откликнуться, то придется выходить из комнаты и разговаривать с жильцом, а у нее слезы градом катятся. Конечно, Георгий Сергеевич дядька добрый и славный, но он начнет приставать с расспросами, как, да что, да кто обидел, да от чего она плачет, а она еще больше разревется. Нехорошо перед чужими слабость показывать. Довольна и того, что перед дядей Владиком и этой женщиной из милиции не сдержалась, сорвалась. Теперь корит себя, простить не может. А плакать не хотелось еще по одной причине. Кожа и без того нездоровая, чтобы не сказать хуже, а от соленых едких слез, Ира это знала по опыту, прыщи раздражались еще больше. Все лицо начинало зудеть и чесаться, что само по себе достаточно противно. Да и вид при этом делается. Глаза бы не глядели. Из кухни донесся шум льющейся воды. Мягко хлопнула дверца холодильника. Георгий Сергеевич готовил ужин. Ира зажгла лампу над диваном, посмотрела на часы. Пора собираться на работу в Глорию. Она покрепче стиснула зубы, чтобы не плакать, и встала. — Так вы дома? — удивился жилец, услышав ее шаги в коридоре. — Я думал, вас нет, звал, но вы не откликались. — Я задремала, — быстро ответила Ира, отворачиваясь, чтобы спрятать лицо. Устала очень, день был суматошный. — Поешьте со мной, — предложил он. — У меня как раз все готово. — Нет, мне идти пора. — Да вы не беспокойтесь, я ела недавно. Накинув на плечи легкую ветровку, Ира отправилась на вечернюю работу. Прямо возле подъезда к ней подлетел какой-то юнец с пачкой бумаг в руках. «Девушка, можно вас на минутку? Мы проводим социологическое обследование к выборам. За кого вы будете голосовать?» «Отстань», — бросила она на ходу. Но парнишка не отстал. Напротив, он пристроился рядом и пошел в ногу с ней, размахивая зажатыми в руке бумажками. «Девушка, ну что, вам трудно ответить? У меня задание опросить 100 человек в возрасте от 18 до 25 лет». — А вы как раз подходите. За кого вы будете голосовать на выборах? — Отвяжись, — я сказала. — Ну, за кого, — заныл паренек, — за Ельцина или за Зюганова? — А их что, двое всего? — насмешливо спросила Ира. Она политикой не интересовалась, но была убеждена, что приход к власти коммунистов перекроет ей все возможности зарабатывать деньги. Поэтому к информации о предвыборной борьбе она прислушивалась и знала, что кандидатов не двое, а целых 11. — Ну, остальные не в счет, — небрежно ответил юный социолог. — У них рейтинг низкий. — Чего у них низкое? — переспросила Ира. — Рейтинг. Они в народе непопулярны. Главные соперники — Ельцин и Зюганов. Вы за кого? — Ни за кого. Она быстро шагала, не поворачиваясь к настырному собеседнику. — Значит, вы будете голосовать против всех? — Ну что ты привязался, — с досадой сказала Ира. — За кого надо, за того и проголосую. Все, отвали.